26. Перечисление. Здесь 10 вещей, о которых я никогда никому не скажу. Даже Бронте. Первое. Мой отец мог бы быть одним из 5 мужчин, которых я в жизни встретил, но после этих встреч я не хочу знать, кто он. Второе. Коди – мой брат лишь наполовину, но он об этом не знает. Когда-то я встречал его отца, но ни фамилии, ни где его искать я не знаю. Третье. Мужчины постоянно влюблялись в мою мать. Они думали, что она забирает себе их самую страшную боль. На самом деле это делал я. Четвертое. Однажды мы присоединились к секте, которая в конце концов сменила свое имя на «Адепты Брюстера». Не хочу говорить об этом. Пятое. У матери развился рак яичников. Но я не мог забрать его себе. У меня нет яичников. Шестое. Она отвезла нас к дяде Хойту, как только узнала, что больна. Она знала, что рак распространится на другие органы, и тогда он перейдет ко мне. Седьмое. Она звонила мне каждый день, пока не умерла. Я и теперь иногда разговариваю с ней, но меня некому слушать. Восьмое. Я хочу, чтобы когда-нибудь правительство нашло меня и платило мне миллионы за то, чтобы я сидел рядом с президентом. Девятое. Я хочу когда-нибудь угодить на упаковку мюсли или хотя бы на обложку журнала «Таймс». Десятое. Я хочу когда-нибудь проснуться и стать нормальным, хотя бы на краткий миг или навечно.